Реформация и религиозная терпимость. В средние века, когда религия была центром жизни человека, а церковь – средоточием общественной жизни, называют эпохой веры. Читая о Возрождении, Реформации и раннем Новом времени, можно прийти к выводу, что около 1400 года средние века закончились, и началась новая эпоха, более открытая и терпимая в отношении религии. В XV-XVI веках в самом деле начались некоторые процессы, в конце концов изменившие европейскую культуру в сторону большей светскости и открытости. Но было бы ошибкой проецировать на эпоху Ренессанса и Реформации систему взглядов и ценностей позднейших эпох. В Европе начала нового времени не было светской культуры в современном смысле слова, то есть такой культуры, в которой религия не имеет почти никакого влияния в общественной сфере и только ограниченное влияние в сфере личной. Мыслители Ренессанса вовсе не были нерелигиозны. Правда, они писали о человеческом достоинстве и о превосходстве человеческого разума, но большая часть произведений искусства того времени посвящена религиозным темам. Тоже относится и ко многим литературным и философским произведениям. Мыслители эпохи Возрождения были верующими христианами. Их величайшие культурные достижения не ставили целью критику религии. Реформация XVI века дает прекрасный пример исторического процесса, соединяющего образ мысли средних веков с идеями нового времени. В чем ощущается преемственность между средневековьем и эпохой реформации? Какие тенденции связывают реформацию с новым временем? В эпоху реформации, как и в средние века, религия оставалась центром жизни. Протестанты придавали вере даже большее значение, чем католики, поскольку глубже, чем католики, переживали первородный грех и невозможность спасения с помощью добрых дел или исполнения заповедей. Когда реформация уничтожила гегемонию католической церкви в Европе, вопрос о спасении стал в известной мере частным делом верующего, ибо в протестантизме считается, что каждый человек предстанет перед Богом отдельно. У реформации была гуманистическая основа, обращение к изучению текста Священного Писания. Теперь ее вожди стремились перевести Библию с древнееврейского и греческого оригиналов на различные живые языки и отказаться от общепринятой латинской версии так называемой «вульгаты». Лютер и его последователи не считали, что светская политическая власть не касается религиозной сферы жизни. Наоборот, они наделяли действия в светской сфере религиозным значением, ведь все верующие являются священниками. На деле Лютеру во многом удалось распространить свои убеждения благодаря защите и поддержке светской власти. Важнейшим договором в сфере отношений между властью и религией в Германии был Аугсбургский мир, 1555 год, которым завершились религиозные войны между католиками и протестантами. Он разделил Священную Римскую империю на две части. В Аугсбургском договоре говорилось, что религия правителя – религия его государства, по латыни «quius regio, eius religio», чье царство, того и вера. Подданные же должны принять господствующую религию или же эмигрировать в такие страны, где их религия будет терпима. По сути, тот же принцип был принят во Франции и Англии. Другие вожди реформации, в особенности Кальвин в Женеве, не удовлетворяясь поддержкой светских властей, пытались создать общины, наделявшие священнослужителей исключительным влиянием на общественную нравственность. Таким образом, мир в XVI веке был миром религиозным, в нем было место лишь для одной истины, всякое отклонение от которой считалось заблуждением и богохульством. С практической точки зрения, такой мир давал евреям две возможности – сменить религию или эмигрировать. В самом деле, для отношения к евреям и Лютера, и других вождей реформации характерны колебания между крещением евреев и их изгнанием. В конце XV – начале XVI веков мессианские надежды на религиозную реформу и широкие социальные перемены распространяются и в католических кругах. Этим можно объяснить изгнание евреев из многих городов Священной Римской империи в этот период. Во взглядах людей того времени духовное очищение отождествлялось с изгнанием евреев. Это касается изгнания евреев в 1519 году из Регенсбурга, одного из самых поздних в Германии. Как раз тогда распространился обновленный культ Девы Марии, и власти говорили об изгнании евреев как избавлении от чужеродного элемента, сладострастного и корыстолюбивого, угрожающего нравственности горожан.